Только об одном прошу тебя. Не повторяй бездумно даже правильных слов. Всегда думай, кто конкретно стоит за ними. Подозрение в адрес нашей мамы высказано грязным человеком. Думаю, что этот человек, даже если он и добросовестно заблуждается, не меньший враг нашему делу, чем любой вредитель. Почему? Ты докажи, загорячился Генка. Потому что наши органы призваны разоблачать и обезвреживать настоящих врагов, а подобные доносы заставляют их тратить время на проверку честных людей. Ты ведь не сомневаешься в честности мамы? Нет, угрюмо сказал Генка. Спи. Коля загородился газетой. На душе вдруг стало скверно и тоскливо. «У меня дела тоже не сахар», — сказал он. «Создается впечатление, что Кузьмичев хочет моим честным именем и авторитетом прикрыть грязные дельца». «У тебя есть факты?» «Пока нет. Но интуиция меня редко подводила. Я прошу тебя, Маша, держи себя в руках. Время сейчас трудное, но ведь ты сама любишь повторять. Имей душу, имей сердце, и будешь человек во всякое время». «Ты уверен, что все это пройдет?» — тревожно спросила Маша. «В 20-м мы жили иначе. Чище мы жили, красивее, а сейчас?» «Подходит ко мне новая директриса и показывает кольцо с бриллиантом. Муж, говорит, по дешевке купил у одного армяшки. Тот боится, что посадят, и все распродает. Заметь, армяшка, она же учит детей. Что же будет, Коля?» «Ничего не будет. Не закатывай истерик», — резко сказал Коля. «Я тебе прямо скажу, да, возможны любые издержки. Ты пойми, мы первые строим новый мир и делаем ошибки, даже крупные. Я в одно верю. Мы все переживем, все преодолеем, и ты верь. Верь и работай. Не нравится мне, что Генка, к слову сказать, лихо молотит языком. Плохо это. Давай примем к сведению». «Давай примем», — послушно кивнула Маша. «Не сердись. Я устала, сдают нервы. Прости меня». Утром позвонил Кузьмичев. «Как среагировали в прокуратуре?» — бодро осведомился он. «На что среагировали? Как?» — удивился Кузьмичев. «Вы же сами мне доложили. Отправлю завтра». «Доложил. А теперь изменились обстоятельства». «Зайдите ко мне». Кузьмичев повесил трубку. Он встретил Колю укоризненной улыбкой. «Николай Федорович, я вас не узнаю. Где ваша легендарная хватка? Где ваша решительность?» «Разрешите доложить по существу?» — сухо спросил Коля. Этот человек был неприятен ему с первых дней знакомства. Вначале потому, что он был неприятен людям, которых Коля безоговорочно уважал, перед которыми преклонялся. Бушмакин и Сергеев однажды вполне откровенно сказали: «Будь с ним осторожен, он способен на все. Но поймать его за руку очень трудно. Это тоже учти. И помни главное: идеалов своих, принципов ни перед кем не роняй». А впоследствии Коля и сам разобрался в человеческой сущности Кузьмичева. «Докладывайте», — разрешил Кузьмичев. Родькин признался в совершении преступления. «Я получил заключение биологической экспертизы. На одежде Родькина, равно как и на лезвии финки, кровь Слойковского. Экспертиза подтверждает также, что на рукоятке ножа следы пальцев Родькина». С повинной явился соучастник Родькина Соловьев. Он рассказал, что вместе с Родькиным затевал ограбление инженера. «Формально все ясно. Я обязан направить дело следователю прокуратуры». «Что же вас удерживает?» — напряженным голосом спросил Кузьмичев. «Меня удерживает неопровержимая обойма доказательств. Они подобраны так тщательно, что милиционер первогодок не ошибется. В этом деле есть фальшь, товарищ начальник. Я прошу вас дать мне несколько дней, я разберусь. Вы поймите, легче всего доложить, что дело раскрыто. Легче всего. Я не хочу, чтобы потом меня мучила совесть и чтобы про нас говорили, что мы бездушная машина закона». «Это кто же так говорит?» — поинтересовался Кузьмичев. Люди говорят, граждане. Разрешите идти?»